Оставшийся в одиночестве хозяин проклятого жилья нагнулся над продырявленным порожком. Гневный плевок протопорторга прожег кирпичи насквозь. Виталя издал слабый стон и побрел к столу. Хотел вылить остатки зелья в стаканчик, как вдруг замер, припомнив, видать, о том, что стряслось минут пять назад, и на всякий случай допил водку прямо из горлышка. «В развалинах!» — горестно передразнил он, роняя бутылку на пол. «А то я сам не знаю, что завтра ломать будут». «Ну что, друг Анчутка?» — задумчиво молвил африкан. «Где ночевать-то будем? По-партизански или в Чумахле ночлега попросим?» Домовой беспомощно завертел пушистой головенкой. Слева чернел лесок, справа дробно сияла в ночи окраина Чумахлы. «Да ты не бойся!» — успокоил африкан своего пугливого спутника. — Никто тебя, братве, не заложит. Если какая нечисть в хате, да я ее в два счета выставлю. Скажу, сгини, сгинет. Услышав страшное слово, Анчутка вздрогнул и сжался по привычке в комочек. Однако тут же сообразил, что произнесено оно было не в сердцах, добродушно, и, стало быть, силы не возымеет. Глазенки домового вспыхнули. «Сгинь!» — повторил он в восторге и, подумав, добавил злорадно: «Контра!» Африкан хмыкнул и покачал большой выпуклой плешью. «Ты гляди!» — подивился он. «Ловко у тебя выходит!» «С ГПУ, небось, сотрудничал?» Анчутка потупился. «С НКВД». «Но тот, я смотрю...» Кажется, протопорторг хотел добавить еще пару ободряющих слов, но тут окраина Чумахлы исчезла. Только что сияло рассыпчато, лучилось, и вдруг беззвучно кануло во тьму. «Свет, что ли, вырубили?» — озадаченно пробормотал африкан. «Прям как в Лыцке». Однако, чем ближе подходили они к Чумахле, тем яснее становилось обоим, что окраину погрузили во мрак с умыслом. Два квартала частного сектора патрулировались. Ночь была буквально издырявлена карманными фонариками. В тесной улочке африкану с Анчуткой встретились двое в милицейской форме. Не остановили, понятно, не окликнули, прошли мимо. «У, шакалы!» — приглушенно возмущался один из них. «Нет, ну я понимаю, выселили, оцепили, но обесточивать-то зачем? Специально для мародеров, что ли?» «Так мародеры и обесточили», — ворчливо отвечал ему второй. «Перекусили провод, и готово дело». «Починить, что ли, долго?» «Да они монтеру в чемоданчик смык траву подложили», — сквозь зубы пояснил более информированный. «Монтер на столб залез, и ни пассатижи не разожмет, ни кусачки. А пока за другим инструментом бегали, эти падлы еще с трех пролетов провода поснимали. Вздорожал алюминий», — с сокрушенным вздохом добавил он. Африкан приостановился, нахмурился и долго смотрел вслед патрульным. Частный сектор был оставлен не только людьми, но и домовыми. Несомненно, затевалось нечто грандиозное, наверняка лично одобренное президентом, и, стало быть, мерзко-пакостное. Впрочем, нет худа без добра. Выбирай любой дом и ночуй. Пока добрались до первого перекрестка, столкнулись еще с тремя патрулями. Ободренный дружеским отношением африкана, Анчутка расхулиганился и принялся гасить ментам фонарики, сажал батарейки, с наслаждением выпивая из них весь заряд. Но ты это... — недовольно сказал ему, наконец, африкан. — Не зарывайся! Слышь? Анчутка тут же прижух, а вскоре им подвернулся домишко с относительно целыми стеклами, приглянувшийся обоим. То ли прежние хозяева были слишком зажиточны, то ли просто беспечны, но, съезжая, они оставили даже кое-что из мебели. Лампочку и ту поленились вывинтить. Съестного, правда, не обнаружилось, но ни африкана, ни анчутку это особо не расстроило. Домовому и крошки довольно, а протопорторг после нелегального перехода границы постился. «Зажги!» — азартно предложил анчутка, тыча пальцем в лампочку. Но африкан лишь покачал головой. «Зажечь-то недолго», — промолвил он, — «только ни к чему нам сейчас, анчутка, лишние чудеса. Провода-то обрезаны. Слышал, что менты говорили. Тут же на свет избегутся». Анчутка покрутился еще немного в трех имеющихся комнатах, проверил все углы, побегал по стенам, по потолку и, наконец, отправился спать на чердак. А африкан влез на скрипучий топчан и, подложив руку под голову, долго лежал, глядя в тяжком раздумье на смутно белеющий потолок. Было над чем призадуматься.